Глава восьмая. Кромешная тьма. Голова раскалывается от боли. Запах дерева и сырой земли и чего-то еще непонятного. Шоколада. Она почувствовала запах шоколада. Мэтти Первис широко раскрыла глаза, но с таким же успехом могла продолжать жмуриться, поскольку все равно ничего не видела. Ни проблеска света, ни игры теней. О боже, я что, ослепла? Где я? Точно не в собственной постели. Она лежала на чем-то жестком, отчего ломила спину, пол. Нет, она чувствовала, что под ней вовсе не полированный паркет, скорее грубые доски, шершавые и грязные. Если бы только ушла эта изнуряющая головная боль. Она закрыла глаза, с трудом сдерживая тошноту. Превозмогая боль, пыталась вспомнить, как могла оказаться в этом странном месте, где все было таким чужим. «Дуэйн», — подумала она, — «у нас была ссора, потом я поехала домой». Она старалась сложить мозаику из осколков воспоминаний, вспомнила стопку почты на столе, вспомнила, как плакала, и слезы капали прямо на конверты, как вскочила из-за стола, опрокинув стул на пол. «Я услышала шум. Пошла в гараж. Я услышала шум и пошла в гараж, и...» Ничего, больше она ничего не могла вспомнить. Она открыла глаза, все так же темно. «Плохо дело, Мэтти», — подумала она, — «очень-очень плохо. Голова болит, память пропала, и ты ослепла». «Дуэйн», — позвала она, но расслышала только стук собственного пульса. «Нужно было встать. Обязательно. Нужно позвать на помощь, хотя бы найти телефон». Она перекатилась на правый бок, чтобы оттолкнуться от земли, и ударилась лицом о стену. Удар вновь отбросил ее на спину. Она лежала изумленная, чувствуя, как пульсирует разбитый нос. «Откуда здесь стена?» Она протянула руку и ощупала неструганные деревянные доски. «Ладно», — подумала она, — «повернемся в другую сторону». Она перекатилась на левый бок и столкнулась с другой стеной. Сердце забилось громче, быстрее. Она снова лежала на спине и думала: с обеих сторон стены. «Этого не может быть! Это сон!» Оттолкнувшись от пола, она села и тут же стукнулась головой и вновь рухнула на спину. «Нет, нет, нет!» Ее охватила паника. Размахивая руками, она всюду натыкалась на препятствия. Царапала дерево ногтями, чувствуя, как в пальцы впиваются занозы. Она слышала крики, но не узнавала собственного голоса. Кругом были стены. Она брыкалась, долбила по дереву кулаками, пока не разбила руки в кровь, пока не обессилила настолько, что уже не могла шевелить конечностями. Постепенно ее крики сменились всхлипываниями, и, наконец, воцарилась мертвая тишина. «Ящик. Я в заколоченном ящике». Она сделала глубокий вдох и уловила запах собственного пота, собственного страха. Почувствовала, как шевельнулся в ней ребенок, еще один узник, заточенный в замкнутом пространстве. Ей вспомнились русские матрешки, которые когда-то подарила ей бабушка. Кукла, в ней еще одна кукла, в ней еще одна. «Мы умрем здесь, мы оба умрем, мой ребенок и я». Закрыв глаза, она попыталась подавить новый приступ паники. «Прекрати, прекрати сейчас же. Думай, Мэтти». Дрожащей рукой она коснулась правой стенки. Потом потянулась влево, коснулась другой стенки. Какое расстояние между ними? Может, метр, а может, больше. А какая длина ящика? Она протянула руку над головой и ощутила свободное пространство примерно в 30 сантиметров. Неплохо. Ее пальцы уткнулись во что-то мягкое, лежавшее в изголовье. Подтянув к себе неизвестный предмет, она догадалась, что это простыня. Когда она развернула ее, что-то тяжелое вывалилось и с грохотом упало на пол. Холодный металлический цилиндр. Сердце вновь забилось, но уже не от паники, а от надежды. Фонарик. Она нащупала кнопку и с облегчением вздохнула, когда яркий луч света прорезал темноту. «Я вижу, я вижу!» Луч скользнул по стенкам ящика. Посветив на потолок, она поняла, что сможет присесть, только пригнувшись. С огромным животом, неуклюжая, она с трудом приподнялась и села. Только тогда она смогла разглядеть, что было у нее в ногах. Пластмассовое ведро и утка. Два больших кувшина с водой, пакет из бакалейного магазина. Она подтянула его к себе и заглянула внутрь. «Вот почему пахло шоколадом», — подумала она. В пакете лежали шоколадные батончики Херши, упаковки с нарезанной говядиной, соленые крекеры и батарейки. Целых 3 комплекта новых батареек. Она привалилась к стенке, вдруг расслышала собственный смех. Безумный, пугающий, вовсе не похожий на ее смех. Смеялась сумасшедшая. Нет, все это очень странно. У меня есть все необходимое, чтобы выжить, кроме воздуха. Смех угас. Она сидела, прислушиваясь к собственному дыханию. Кислород вдыхаем, углекислый газ выдыхаем. Дыхательная гимнастика. Но кислород скоро кончится. Его запас в ящике ограничен. Кажется, дышать уже стало труднее. Да к тому же она, поддавшись панике, сделала столько лишних движений, наверняка израсходовала много кислорода. И тут Мэтти почувствовала легкое дуновение на своих волосах. Она подняла голову, направила на потолок луч фонарика и увидела решетку. Она была совсем небольшая, всего несколько сантиметров в диаметре, но этого было достаточно для притока свежего воздуха. Она в изумлении уставилась на решетку. «Я в ловушке», — подумала Мэтти. «Но у меня есть еда, вода и воздух. Тот, кто поместил ее сюда, явно хотел сохранить ей жизнь».